Глава 34. Мелани. «Мне очень не хотелось покидать ропщущую обитель, но другого выбора у меня в тот момент практически не было. Все вокруг вышло из-под контроля. Цветные избрали Новый год, чтобы устроить одну из своих бессмысленных потасовок, о которых я столько читала. Еще 2-3 десятилетия назад подобных вещей просто не могло бы произойти. Но все резко изменилось после агитации за так называемые гражданские права негров. Отец всегда говорил, что стоит неграм уступить дюйм, они потребуют ярд, а потом отхватят и милю. Чернокожая девица, которая выглядела бы вполне привлекательно, если бы не прическа, почти убедила меня в том, что ее послала Нина, пока я не разгадала ее уловку. Об этом мне сказали голоса. В тот последний день они звучали особенно громко. Признаюсь, я с трудом сосредоточивалась на менее важных вещах, ибо пыталась хорошенько расслышать то, что мне говорили голоса детей. Несомненно, мальчика и девочки, со странным, похоже, британским акцентом. Кое-что звучало вполне разумно. Они предупреждали меня о пожаре, мосте, реке и шахматной доске. Возможно, эти вещи имели отношение к их собственным жизням, каким-то роковым образом участвуя в их юных судьбах. Но предупреждение о Нине я слышала совершенно отчетливо. В конце концов, эти двое так называемых «Нининых» посланцев, прибывших сюда из Чарльстона, оказались не более чем неприятным недоразумением. Я сожалела о потере Винсента, но, по правде говоря, он уже полностью выполнил свою задачу. Я плохо помню последние моменты в ропщущей обители, потому что у меня страшно разболелась правая часть головы. Когда Энн складывала вещи, еще до того, как заехать за мной, я заставила ее положить флакон назального спрея. Неудивительно, что мой полиартрит и застарелая мигрень разыгрались в сыром, холодном и негостеприимном северном климате. Когда я вышла из ропщущей обители, Энн перегнулась через переднее сиденье и открыла мне дверцу своей старенькой машины. Здание на противоположной стороне улицы горело. Несомненно, это было делом рук черномазых бездельников. В свое время, когда меня посещала миссис Ходжес и начинала причитать о последних зверствах на севере, она неизменно указывала, что те, кто считался бедным, голодающим и подвергающимся дискриминации меньшинством, при первой же возможности крали дорогие телевизоры и модную одежду. Она считала, что цветные, будучи рабами, обкрадывали белых и продолжают делать это до сих пор. То было одним из немногих здравых суждений пронырливой старухи, с которым я соглашалась. На заднем сиденье Десота стояли три чемодана. В самом большом была сложена моя одежда, в среднем — наличные деньги и собранные Энн ценные бумаги, в самом маленьком — одежда и личные вещи Энн. Моя соломенная сумка тоже была там. На полу лежал дробовик 12-го калибра, который Энн держала у себя дома. «Поехали, дорогая», — промолвила я и устало откинулась на спинку. Энн Бишоп вела машину по-старушечьи. Мы оставили позади ропщущую обитель и горящие здания напротив и двинулись на северо-запад по Джермонтаун-стрит. Оглянувшись, я заметила, что там, где от Джермонтауна отходит Куин-Лейн, происходит какая-то стычка. На перекрестке стояли фургоны, два низких, несимпатичных автомобиля. Полиции видно не было. Мы миновали Пенн-стрит, когда два фургона торгового вида выехали на середину улицы и перегородили нам дорогу. Я заставила Энн свернуть на левый тротуар и проскочить мимо. Из фургонов высыпало несколько человек, потрясая оружием, но тут же их внимание отвлек парень, который, повинуясь моему приказу, развернулся и стал палить из револьверов своих напарников. Все это была какая-то неразбериха. Если они приехали арестовывать цветных бездельников, пусть бы и занимались этим, оставив в покое двух пожилых белых дам. Мы добрались до Маркет-стрит, и, несмотря на темноту, я разглядела на перекрестке силуэт бронзового солдата Янки, высевшегося на своем постаменте. Еще в первый наш выезд Энн сообщила мне, что гранитная глыба была привезена из Геттисберга. Я вспомнила, ведь генерал Ли отступал под дождем. Он потерпел поражение, но не был повержен. С ним в целости и сохранности остались честь и гордость конфедератов. И это воспоминание тоже наполнило меня гордостью и заставило более оптимистично взглянуть на ситуацию. Поле боя я покидала временно. Сдаваться я не собиралась. Нам навстречу по Джермантаун-авеню, мигая маячками, с воем неслись пожарные машины и полицейские автомобили. А позади, набирая скорость, нас догонял один из фургонов и седан темного цвета. Я обернулась. На крышах машин крутились мигалки. «Поворачивай налево», — распорядилась я. Энн круто развернулась, и я достаточно близко увидела лицо шофера пожарной машины. Закрыв глаза, я нашла в себе силы и послала приказ. Пожарная машина заскрежетала тормозами, ушла в занос поперек авеню, перескочила через трамвайные рельсы и врезалась в догонявший нас фургон. Тот опрокинулся и замер колесами вверх. Я успела заметить, как темный седан метнулся в сторону, чтобы объехать красную пожарную машину, перегородившую авеню. Но мы уже неслись прочь по Скулхаус-Лейн. Труднее всего было заставить Тен ехать со скоростью свыше 30 миль в час. Пришлось собрать всю свою волю, чтобы она вела машину так, как мне нужно. На самом же деле, именно ее глазами я видела проносившиеся мимо дома, ее ушами слышала сверху шум вертолета и замечала, как разъезжаются в разные стороны редкие встречные машины. Скулхаус-Лейн — приятная улочка, но совершенно не приспособленная для езды на Десото выпуска 53-го года со скоростью 85 миль в час. Вслед за нами с авеню туда нырнула зеленая машина. Над головой время от времени раздавался рев вертолета. Я заставила Энн круто свернуть в сторону и увеличить скорость. Внезапно по правому заднему стеклу пошли трещины, и внутрь салона брызнули осколки. Обернувшись, я успела заметить две дыры размером с мой кулак. Когда мы приближались к Ридж-авеню, на тротуаре появился негр без пальто, раскачиваясь из стороны в сторону. Перед самым носом зеленой машины он вдруг выскочил на проезжую часть и бросился под колеса. Я увидела в зеркальце заднего вида, как машину занесло вправо, она врезалась в бордюр на скорости 70 миль в час, перекувырнулась в воздухе и въехала в стеклянную витрину гамбургерной Джино. Я порылась в ящике для перчаток в надежде найти карту Филадельфии, ни на мгновение не выпуская из-под контроля Энн. Мне нужно было выбраться на скоростное шоссе, чтобы покинуть этот кошмарный город. И хотя нам то и дело попадались дорожные указатели, я понятия не имела, какую дорогу выбрать. Через разбитое стекло в машину врывался страшный шум турбин, зависшего прямо над нами огромного вертолета. В свете проносившихся мимо фонарей я даже различила пилота в глубине кабины и мужчину в бейсбольной кепке, высунувшегося из окна. На губах его играла маниакальная улыбка, он что-то держал в руках. Я заставила Энн свернуть вправо на уходившую вверх эстакаду. Левое колесо Десото забуксовало на мягкой обочине, и в течение нескольких секунд я была полностью поглощена сложными маневрами: руль налево, руль вправо, педаль в пол — призванными спасти нас от катастрофы. Пока мы крутились по бесконечной развязке, вертолет продолжал реветь у нас над головой. На долю секунды на левой щеке Энн появилась красная точка. Я тут же заставила Энн выжать акселератор до упора, и старая машина рванула вперед. Точка исчезла, но что-то врезалось в задний бампер слева. Нас вынесло на высокий мост через реку. Мне совершенно не нужен был мост, мне нужна была скоростная автострада. Вертолет теперь летел справа, на одном уровне с нами. На мгновение красный свет ослепил меня, и я заставил Энн вильнуть влево и прижаться к «Фольксвагену», используя его в качестве прикрытия. Водитель «Фольксвагена» внезапно упал на руль, а его машина на скорости врезалась в перила правого ограждения моста. Вертолет приблизился почти вплотную, умудряясь двигаться вбок на скорости 80 миль в час. Мост кончился, Энн резко свернула влево, и мы вылетели на автостраду, едва не врезавшись в огромный фургон, который непрерывно сигналил нам. Указатель впереди сообщал, что мы выезжаем на федеральную трассу. В разные стороны от нее шли 4 пустых ответвления, освещенные ртутными лампами. Вертолет пронесся над Десото, ослепив нас красными и зелеными огнями, сделал круг и завис в 100 ярдах впереди. На таком открытом пространстве мы представляли для него слишком легкую добычу, как металлические утки в конце длинного тира. Машина взвизгнула тормозами, забуксовала, но, наконец, мы вылетели на узкую, без всяких указателей, дорогу. Она вела на юго-восток, вниз, под эстакаду, обозначенную на карте как Schuylkill Expressway. «Дорога» — это слишком громко сказано. Скорее, она напоминала посыпанную гравием широкую колею. Фары нашей машины выхватывали из темноты железобетонные опоры эстакады. Платье и свитеры Энн пропитались потом, на лице ее застыло весьма странное выражение. Вертолет не оставлял нас в покое. Он как фантом возник слева над железнодорожным полотном, идущим параллельно шоссе. Мелькавшие мимо опоры усиливали ощущение скорости. Наш древний спидометр заклинило на отметке 100 миль в час. Впереди гравийная дорога обрывалась, а вверху раскинулась целая сеть автомобильных развязок, поддерживаемая колоннами и опорами. Мы оказались в настоящем железобетонном лесу. Я следила за тем, чтобы Энн, тормозя, не заблокировала колеса, и мы юзом проехали расстояние с половину футбольного поля, подняв облако пыли, в котором рассеивались лучи фар. Когда пыль осела, наша машина остановилась менее чем в ярде от огромной опоры размером с небольшой домик. Осторожно объехав ее, мы вынырнули из-под одного моста и тут же нырнули под укрытие другого. Развязка вверху состояла по меньшей мере из 15 дорог. Я заставила Энн проехать еще ярдов 50 и притормозить у бетонного островка. Она выключила двигатели, фары. Мне необходимо было отдохнуть. Мы были как мыши, загнанные в некий причудливый храм. Огромные колонны вздымались здесь на высоту 50 футов, а дальше на 80 и еще выше у основания 3 мостов, перекинутых через темные воды реки Schuylkill. Вокруг царила полная тишина, если не считать приглушенного гула моторов над головой до свистков поезда. Я досчитала до 300, и только после этого у меня появилась надежда, что вертолет потерял нас из виду. От рева турбин, когда он наконец раздался, у меня поджилки затряслись. Адская машина зависла под самым высоким мостом, прорезав пространство перед собой лучом прожектора. Вертолет летел очень медленно, чтобы лопасти винта не приближались к платформам и опорам, а фюзеляж его разворачивался то влево, то вправо, как голова осторожного кота. Луч прожектора обнаружил нашу машину и безжалостно замер, пригвоздив нас к месту. Я мысленно приказала Энн выбраться из машины, и она как-то неуклюже пристроила дробовик на крыше Десото. Велев ей выстрелить, я сразу поняла свою ошибку. Вертолет находился еще слишком далеко. Выстрел только добавил лишнего шума. Отдача заставила Энн отступить. Затем пуля, выпущенная стрелком из вертолета, вышибла дробовик у нее из рук. Следующее врезалось в ветровое стекло нашей машины, отчего оно разлетелось на мельчайшие осколки. Но я уже лежала на полу Десото, прикрыв голову руками. Энн удалось подняться, доковылять до машины и левой рукой включить зажигание. Правая рука у нее уже ни на что не годилась и висела плетью. Из-под изувеченной плоти проглядывала кость. Мы промчались прямо под брюхом вертолета, как отчаявшиеся мыши, шныряющие между лапами разъяренного кота, и рванули по гравийной дороге и поросшему деревьями склону к темному мосту, немного отдалившись от берега реки. Вертолет следовал за нами, но голые деревья вдоль обочины как-то защищали нас. Машина взлетела на холм, справа осталось изгибающееся к югу скоростное шоссе, слева оказались железная дорога и река. Выбора у нас не было. Вертолет висел прямо над нами, деревья здесь росли слишком редко, чтобы за ними можно было укрыться, а Де Сото не мог преодолеть крутой спуск вниз, где в сотни ярдов виднелась автострада. Мы свернули влево и рванулись к темному мосту. И резко затормозили. Это был железнодорожный мост, к тому же очень старый. По обеим его сторонам тянулось низкое каменное и металлическое ограждение. Узкая колейка с прогнившими шпалами и ржавыми рельсами висела в темноте над водой. В 30 футах перед нами на рельсах стоял барьер. И даже если бы мы пробились через преграду, дорога была слишком узкой и слишком открытой. И, учитывая шпалы, двигаться по ней можно было только на малой скорости. Мы простояли на месте не более 20 секунд, но этого оказалось достаточно. Вверху раздался оглушительный рев, сопровождаемый тучами пыли, и я пригнула голову, когда тяжелая масса закрыла собой все небо. Почти одновременно в лобовом стекле возникло 5 дыр, приборная доска и руль разлетелись вдребезги, и пули продырявили Энн Бишоп. Щека, грудь, живот. И она судорожно задергалась. Я открыла дверцу и бросилась вон из машины. Одна из тапочек соскочила с ноги и откатилась в заросли кустарника. Халат и ночная сорочка раздулись, как паруса от урагана, поднятого лопастями вертолета. Он пролетел почти над моей головой и исчез за гребнем холма. Я поковыляла по деревянным шпалам прочь от моста. За холмами, в отраженном свете скоростной автострады, я различила темный массив парка Фермонт. Энн рассказывала мне, что этот самый большой городской парк в мире занимает более 4000 акров и тянется вдоль реки. Если бы мне удалось до него добраться... Вертолет начал подниматься над макушками деревьев, как паук, карабкающийся по своей паутине. Плавно спустившись, он начал приближаться ко мне. Я увидела, что из бокового окна потянулся тонкий красный лучик, рассекая пыльный воздух. Вернувшись, я поплелась обратно к мосту, к брошенной машине Энн. Это было именно то, чего они от меня хотели. Сквозь кустарник вниз к берегу вела крутая тропа. Я свернула на нее, поскользнулась, потеряла вторую тапку и тяжело рухнула на холодную сырую землю. Вертолет проревел надо мной, завис на высоте 50 футов над рекой и принялся ощупывать прожектором берег. Спотыкаясь, я начала снова спускаться, потом упала и футов 20 катилась вниз, чувствуя, как ветви деревьев и кустарник обдирают мне кожу. Прожектор вновь отыскал меня, и я зажмурилась от его ослепительного света. Ах, если бы мне удалось использовать пилота! И тут пуля вонзилась в подол моего халата. Я упала на четвереньки и поползла вдоль склона. Вертолет не отставал. Но нет, там была не Нина. Тогда кто же? Я спряталась за трухлявым бревном и разрыдалась. Две пули подряд ударили в дерево. Я постаралась свернуться в тугой комок. Голова ужасно болела, халат и ночная рубашка были в грязи. Вертолет висел надо мною рядом с мостом и вращался вокруг собственной оси. Подняв голову, я сосредоточила все свое внимание на этой дьявольской машине и ее пассажирах и, преодолевая нестерпимую головную боль, направила туда луч своей воли с небывалой ранее решимостью. И ничего. В кабине находились двое мужчин. Пилот был нейтралом, а другой сам обладал способностью. Нет, это был не Вилли, хотя такой же сильный и кровожадный. Не зная и не видя его, я не могла оспорить его способность настолько, чтобы использовать его. Он же вполне мог меня убить. Я поползла дальше к каменной арке опоры, которая виднелась в 20 футах впереди. Пуля вгрызлась в землю в 10 дюймах от моей руки. Пятясь, я попробовала вернуться на узкую тропу в кустарнике, и следующая пуля едва не попала мне в пятку. Я припала к земле, прислонилась спиной к бревну и закрыла глаза. Пуля прошила трухлявое дерево рядом с моим позвоночником. Еще одна, разбрызгивая грязь, угодила в землю между ног. Энн получила 4 пули. Одна попала ей в желудок и прошла насквозь, другая сломала ребро и руку, третья задела правое легкое и застряла под лопаткой, а четвертой был срезан язык и выбита большая часть зубов. Да, Энн не спасти, но она мне еще нужна. Чтобы использовать ее, я должна была претерпеть всю боль, обрушившуюся на нее. Стоило поставить какой-нибудь заслон, и она бы ускользнула от меня. Но я еще не могла позволить ей умереть. У меня оставалась для нее последняя задача. Зажигание было включено. Машина стояла на нейтральной передаче. Для того, чтобы привести ее в движение, Энн требовалось просунуть голову сквозь разбитый руль и остатками зубов повернуть переключатель скоростей. Рычаг ручного тормоза она, следуя многолетней привычке, опустила. Теперь пришлось поднимать его коленом. Зрение мигнуло и пропало, но, зажмурившись, силой собственной воли я заставила его вернуться. Обломки кости, торчавшие из правой скулы, заслоняли ей обзор. Хотя это и не имело значения. Она положила свои изуродованные руки на обшитый пластиком руль. Я открыла глаза. Красная точка плясала на засохшей траве рядом со мной. Вот она нашла мою руку и переместилась мне на лицо. Трухлявое бревно разлетелось в мелкие щепки. Моргнув, я постаралась отогнать надоедливое пятно. Даже сквозь рев вертолета было слышно, как заработал двигатель Десота, и машина рванула вперед через ограждение. Я подняла глаза как раз в тот момент, когда две фары взметнулись вверх, а потом нырнули вниз, и Десота 1953 года выпуска почти вертикально начал падать с обрыва. Пилот был хорош, очень хорош. Вероятно, боковым зрением он успел что-то заметить и среагировал почти мгновенно. Турбины вертолета взревели, и фюзеляж круто нырнул вперед, разворачиваясь к открытому пространству реки. Падавшая машина Энн задела лишь край лопасти винта. Но этого было достаточно. Красная точка исчезла из виду, раздался чудовищный скрежет металла. Вся вращательная энергия винта вертолета словно передалась фюзеляжу. Его развернуло несколько раз, и, наконец, машина врезалась в каменную арку железнодорожного моста. Вертолет не загорелся и не взорвался. Груды искореженной стали, пластика и алюминия безмолвно рухнула в реку, с плеском исчезнув под водой не далее, чем в 10 футах от того места, где только что исчез Десото. Течение было очень сильным. Еще несколько секунд прожектор вертолета продолжал гореть. Я следила, как мертвая машина погружается все глубже и глубже, относимая вниз по реке с такой скоростью, что даже трудно себе представить. Затем свет погас, и темные воды сомкнулись над корпусом, как грязный саван. Силы мои были на исходе, и мне потребовалось по меньшей мере полчаса, прежде чем я смогла встать. Вокруг повисла тишина, нарушаемая лишь слабым плеском реки и отдаленным монотонным гулом невидимой автострады. Спустя некоторое время я отряхнула со своей сорочки приставшие ветки и пыль, потуже затянула пояс халата и начала медленно взбираться по тропе.